Нас больше никто не преследовал, и остаток дня посвятили устранению повреждений. Глеб, который был не только боцманом, но еще и судовым плотником, призвав к себе в помощь вездесущего рыжего Федьку, заделывал пробоины. Сначала в трансе, затем в рубке. Экипаж менял и перетягивал перебитые ванты. Вера занималась ранеными. Раненых было двое. Матросу Василию три осколка угодили в спину, причинив ранение, как принято говорить, средней тяжести. Поэтому он лежал пластом, обмотанный бинтами, а еще матросу Спасу осколок угодил в икру, но ничего всерьез не повредил. Вера извлекла его за 5 минут, и теперь Спас лишь слегка прихрамывал, работая наравне с остальными. А мы с Иваном сначала пробанили орудийный ствол после боя, а затем Игнатий объявил, что обязанности судового канонира с этого момента будут лежать на мне. А заодно поручил после прибытия на место прикупить снарядов. Боекомплект на одно орудие тут был совсем невелик. Стоили они дорого, особо не разгуляешься, да и продавали их уже не торговцы, а городские арсеналы по специальным разрешениям, к моему удивлению, церковным. А в общем, оказался я в штате судовой команды в должности судового канонира, хотя знания мои во всем остальном, кроме пальбы из Гочкиса, были более чем скромными. Детское увлечение швертботами большой помощи в таком деле не оказало. И поэтому, закончив чистку моего нового личного оружия, я засел за его изучение. С помощью Ивана-моториста, разумеется. «Учим отчасть», как говорится. А говорится мудро. Несмотря на ранения и повреждения, настроение у всех было радостным, даже праздничным, если сказать точнее. Возможность ускользнуть, пусть и быстрой, но все же шхуне с малым экипажем от скоростной пиратской яхты с многочисленной и готовой к драке командой – дело великой удачи. Я наши способности к обороне оценивал трезво. Еще чуть-чуть, и противник сбил бы нашу пушечку с кормы, и никакой щит не выдержал бы прямого попадания даже такого маленького снаряда или пули из крепостника, если правильно ею попасть. А затем прижал бы экипаж огнем, после чего лихо взял бы нашу закатную чайку на абордаж. Шансов отбиться у нас не было. Не уверен, что помогли бы гранатометы. У противника таких тоже хватало. Но все же нынешняя версия допотопного противоминного Гочкиса, пусть и чуть увеличенного калибра, нас спасла. Снаряд весом в килограмм. Это как по 2 лимонки разом швырять противника. Да еще с такой точностью, что можно пробивать борта и сбивать снасти, так что недооценивать его не следует. Удивило, как ни странно, немного то, что снаряжены боеприпасы тротилом. Почему-то от окружающего мира ждешь пироксилина в зарядах, а то и вовсе дымаря. Все же паруса кругом и винчестеры, хотя ничего сложного в тротиле нет. Да будь толуол, да обработай смесью кислот. Пушка хранилась в ходовой рубке, в длинном деревянном сундуке, обшитом жестью, а во втором таком же лежал боезапас. Не такой уж большой, кстати. Я всего 100 снарядов насчитал всех видов, и осколочных, и пристрелочных, и картечных трубок. Да, не крейсер это, не крейсер. Впрочем, пираты, что за нами гнались, вооружены были точно такой же пушкой или аналогичной. Все их преимущество было в скорости, маневре и численности, но никак не в артиллерии. С другой стороны, им нас захватить хотелось, а не топить. А вообще немного странно. От них следовало хотя бы пары пушек ожидать. Или я чего-то не знаю? «Ну что, освоил нашу главную силу?» – спросил подошедший моторист. «Освоил», – кивнул я, защелкивая замки на пушечном ящике. «Ничего сложного нет. А часто приходится так вот отбиваться?» «Нет, что ты!» – засмеялся он. «На моей памяти 3-й раз, а я в море уже 20 лет, считай. В первый раз не повезло». «В смысле?» – переспросил я. «Кофе будешь?» «Буду». «Держи». Он протянул мне кружку, в которой плескался горячий, густой как деготь, черный напиток. Я и внимания не обратил, что он уже с 2 порциями ко мне пришел. Мы отошли к борту, где и уселись прямо на палубе. Иван отставил свою кружку, раскурил небольшую сигару, после чего, отхлебнув кофе, заговорил. «Я тогда на шхуне Божье благословение ходил. Хозяин у нас куда как набожный был. Да попустил Господь все равно. Прижали нас яхтой и шхуной в кривом проливе. «Это туда, на восток, почти на самый рубеж турецкой территории», — пояснил он. «А что занесло?» «Груз брали для поселенцев. Вот с ним и вляпались», — ответил он. «Попытались отбиться, да куда там. Прижали огнем, высадились на борт, ну и взяли всех. Не повезло. Пираты оказались не ватажниками, которые в свободное от остальных дел время за добычей ходят, такими, как сейчас были, а настоящими, с тортуги». «Откуда?» — переспросил я, решив, что ослышался. «Тортуга! Остров такой, на юг далеко», — пояснил он, махнув рукой, чтобы примерно показать, в какой тот стороне. «Не слыхал?» «Может, и слыхал, да не помню», — пожал я плечами, избегая высказывать мысли вслух. «Ну да, верно», — вспомнил он о моей беде. «В Старом мире, говорят, был пиратский остров, ну и у нас кто-то так назвал. Сперва в шутку, а потом так и пошло, прилипло. Там бухты хорошие, и меж островов фарватеры сложные, так что лихой народ там в укрытии. Там и турки, и христиане, и даже негры при них есть. В общем, всякой твари по паре. Ковчег гноев». «А чем они лучше?» — несколько озадачился я. «Тем, что ватажники пленных сразу на продажу увозят, а пираты настоящие, сперва на тортугу, а потом уже там решают, кого куда, лишь бы выгодней», — ответил Иван. «Поэтому пленных оттуда выкупают частенько». «Кто?» «Церковь деньги на это дело собирает. Сбор специальный, полонный. Вот и выкупают зачастую, кого могут». «А турок они в плен берут?» «Пираты-то?» — переспросил Иван. «Берут. Им все равно. Они отпетые. Каждый с тортуги давно вне закона. Они себе на шею татуировку веревки делают. Висельники, мол». «Вешают?» «Если поймают, смерть сразу. Турки, например, акулам скармливают, причем с выдумкой. Подвесят над водой за руки, так чтоб только ступни в воде. И каждой ноге по половинке рыбы привяжут. Ну, акулы с пяток жрать и начинают. А дальше с ума сходят и рвут остальное». «Изобретательно», — поразился я заодно и отметив для себя наличие такой радости теплых морей, как акулы. «Ха-ха», — кивнул Иван. «Франки их в воде по грудь вешают, чтобы петлю слабо затягивали и умирали дольше. А у нас просто топят с балластом на шее. Так заслужено все». «А что говоришь, что на тортугу в плен лучше? Чего-то я не понимаю». «А надежда все же есть», — пояснил он. «Попало нас в плен шестеро. Хозяин, шкипер и матросов четверо из тех, что живы остались. Я среди них самым молодым был. В первый вечер они Петра из матросов старшего на костре сожгли. Принято у них так. Из любой кучки пленных одного убивать, чтобы остальные боялись. А с хозяина выкуп затребовали, ну и нас решили подержать, потому что до прихода церковной яхты, что выкуп за пленных возит, 2 месяца оставалось. Если бы дольше было, то продали бы туркам нас, а так им подождать проще было, деньги сами приплывут». «Выкуп прямо туда возят?» – удивился я. «Туда!» – кивнул он. «Они невозбранно к себе пускают одно судно от нашей церкви. Одно от турецких муфтиев и одно от франков с иезуитами. Никогда их пальцем не трогали и всегда отпускали. Ну и курьерская яхта к ним забегает. Через нее вся переписка о выкупах и прочее». «Но это как раз понятно. Пираты все же за деньги работают. Нельзя мешать тем, кто тебе эти самые деньги привозит. Такое раньше между Русью и Крымом было. Полонный налог и выкуп пленных соотечественников, пока сил не хватило решить проблему радикально». «Пока ждали, пираты еще одного сожгли», — продолжал между тем Иван. «Пьяные были, злые. Где-то на ватажников нарвались. Вот злобу и выместили. Фому сожгли. У него 4 детей было. А когда за хозяина выкуп привезли, он торговаться взялся. И тогда они еще одного, тоже Петра, лошадьми разорвали. А хозяин за нас торговался. Не хотел, чтобы мы церковное судно ждали». «И как?» «Выторговал все же», — ответил он. «На встречном острове нас обменяли, без обману какого. Так и вернулись домой. Хозяин с того момента как умом тронулся. Вместо новой шхуны Выкупил яхту в 25 метров. Все деньги за нее отдал. Дело свое продал. Собрал в атагу 18 человек при двух пушках, приватерскую лицензию выбив. И 3 битых года за пиратами гонялись. Яхту «Мстителем» назвали. Там я на моториста и выучился, честно скажу. За все натешились. Слава о нас такая была, что пираты и ватажники даже в бой не вступали. Сразу бежали. Только с одной тортуги 4 судна изловили и... Вот оно как. А вообще мотивация неизвестного хозяина мне понятна. Я сам злопамятный, страсть. За такое мстить стоит. Долго и вдумчиво. А через 3 года что было? Спросил я. «Хозяин в бою погиб», — ответил он. «Яхта по завещанию экипажу отошла, а мы к тому времени и местью натешились, и пора было чем другим заниматься. Продали судно с торгов, деньги поделили и отправились кто куда. До этой шхуны я на баклане ходил, лихтере, с тем же хозяином, а как чайку достроили, а лихтер продали, так на нее перешел». «Так ты главного не сказал. Куда в прошлый раз от пиратов бегал?» «Да прошлым годом», — отмахнулся он. «Но тогда просто ушли. Это обычные ватажники были, на шхуне. Какая даже медленнее нас, несерьезно. А вот сегодня могли влипнуть. Даже уверен был, что абордаж будет, до револьверов с мачете дойдет. Так что, как на большого ската придем, тебе со всей командой стол и праздник. В кабак тебя сведем, как канонира хорошего. А о чем, собственно говоря, тебе поведать и хотел». «Кабак, это я со всей радостью», — честно ответил я. «Особенно, когда платить не надо. Кстати, ты мне вот что скажи. А почему они так вооружены жидковато? По носу там вполне пару пушек можно поставить». «Ну, ты спросил», — даже удивился он. «А как в порты заходить? С досмотрами всякими? Есть правило. Одна пушка на судно, если ты не приватер под приватерским же вымпелом. Не церковный пакетбот и не мобилизован. А это контрабандисты были, не пираты. Они сегодня закон нарушают, а завтра с честным товаром куда-то идут. Лишь бы выгодно. Эти наверняка с негритянского берега шли. Товар сгрузили». «Не из-за них ли часом на караван напали?» «Не то чтобы именно из-за них», — задумался Иван. «Но из-за таких. Именно турецкие контрабандисты неграм ружья возят. Тут ты верно подметил». «Да что толку? Биться с ними все равно не могли. Хорошо, что сами ноги унесли. А вот какие суда с тортуги, то там и по 2 пушки бывает, и по 3. Сколько захватят. Правда, с боеприпасом у них труднее. Пока захватят его, те или расстреляют свой, или просто утопят. Мы пока приватерствовали, на каждый их выстрел могли 3 давать». Поболтали еще немного, а затем Иван, соскучившись, видать, опять к своему стирлингу полез, уже заглушенному что-то там драить и проверять. Ну а я, опять вернувшись от должности судового канонира к должности судового бездельника, решил таковым не быть, а делом заняться. А дело было простое – надо патроны снарядить. Поводом было как раз то, что Иван полез в свой моторный отсек, а я к этому времени уже знал, что у него там горелка имеется. От конфорки, которой обогревался цилиндр стерлинга, отходила в сторону еще одна трубка, как раз на случай всяких работ, и на нее я и навелся. Иван не возражал, и скоро у меня в специальной манерке плавился первый кусочек свинца, а рядом наготове на стальном листе лежали целых 3 пулелейки, 2 мои, и еще я одну у Веры прихватил. Ей тоже к бульдогу доснарядить боекомплект придется. Постреляла. А вот за детскую винтовку позже возьмемся, по прибытии. Не до нее сейчас. Хоть я раньше этим и не занимался никогда, но механику процесса знал неплохо. Наблюдать доводилось, да и по инструменту все понятно. Налить свинца в литок, бросив туда предварительно латунное колечко, которое замкнет пулю с боков. Закрыть его сдвижной стальной пластинкой, подождать немного, а затем рывком раздернуть рукоятки похожего на щипцы приспособления, выбросив из него 2 сверкающие, еще не окисленные и поэтому похожие цветом на ртуть пули. Дождаться, пока остынут, и заровнять следы стыков ножичком. В общем, примерно через час неспешной возни, перемежаемой болтовней с Иваном, у меня накопилось по немалой кучке пуль каждого калибра, которые я расставил на донышке в 3 ряда. Даже красиво получилось. Затем пришла очередь гильз. Следовало удалить старые пробитые капсюли из них и на их место вставить новое. Слава богу, и для этого в наборе приспособа была. Конус с дырочкой, чтобы донцы гильзы опереть, ну и штуковина вроде шила, только не острая, по которой надо молотком стучать. Сунул ее внутрь аккуратненько, да и выбил капсюль. Справился, в общем, ничего сложного. Озадачила какая-то штука вроде стального стаканчика с кольцевой бороздкой, с явными следами все того же молотка на обратной стороне. Потом сообразил. Одна сторона для того, чтобы гильзу подрезать немножко. Она от выстрела растягивается. А другая, это самое дульце, растянуть немного, чтобы потом пуля легко вставлялась. Так, и пуансоны к ней есть, под два калибра. И с этим справился. Совсем молодец. Вроде и стрелять умею, а переснаряжением никогда не занимался. Хорошо, что хоть со стороны видел, запомнил что-то. Но пока справляюсь. Не тороплюсь и стараюсь делать все аккуратно. Потом взялся вставлять капсюли. Тут вообще час провозился. Не все были нормально калиброванные, некоторые пришлось поджимать, но тоже совладал. Тем более, что вставлялись они прессом маленьким. Сунул капсюль, потянул рычаг, он и встал в гнездо. Затем очередь дошла до жестяной банки, маленькой, в которую отсыпал кардида, похожего на мелко насеченную проволоку, из большой. Если уроню и ветром все сдует, так хоть не весь запас растеряю. Мерки имелись на все калибры, похожие на глубокие ложки. Все, конвейер закончился, теперь придется возиться с каждым патроном. Погружая мерку донцем в порох, я лезвием ножа снимал излишек, а затем через крошечную воронку насыпал резанный кардид в гильзу. Затем пулю вставлял в гильзу, вдавливая и обжимая при помощи все того же маленького пресса с рычагом, напоминающего штопор для бутылок, каким в ресторанах пользуются. Он и обжимал дульце гильзы, после чего я отставлял готовый патрон в сторону. Все, можно стрелять. В общем, так у меня до вечера день прошел. Иван со своими железками возился, я рядом патроны снаряжал. При деле были оба. Потом Вера ко мне присоединилась и тоже снарядила несколько патронов в порядке учебы. Я ее заставил. Худо-бедно, но к винчестеру я израсходованный боекомплект восполнил и еще к нему добавил. И Вера 6 патронов для своего бульдога приобрела, своими руками снарядив. Остальное перенес на завтра. Уже спина и шея болели из-за того, что весь день скрючившись сидел. Да и сумерки наступили, видно было плохо. Собрал все в сумку и унес в трюм. «Опять тебя на вахту определю», — сказал подошедший шкипер. «Раненых двое, а тут как раз мимо Негритянских островов пойдем. Надо присматриваться». «Ружье бери, если увидишь лодку, что приблизиться пытается. Стреляй сразу, не спрашивай ничего». Я лишь ответил, что все понял, хоть здорово при этом озадачился. И под благовидным предлогом увлек Веру постоять на баке возле Кабистана, втайне имея в виду выспросить о ночных неграх на лодках. «Здесь Негритянские острова кругом», — сказала она мне шепотом. «Много? Штук 50, наверное. Мы с ними торгуем, но это днем». И всегда осторожно, а ночью они напасть не побрезгуют. Подходят на лодках, и если вахта спит, то могут и на борт забраться. Это если шхуна в дрейфе, например. А если на ходу? Веревку натягивают между двумя долбленками и ждут, когда судно их за собой потянет. Помолчав, она добавила. Тут всякое случалось, по слухам. Иные суда исчезали даже, хоть никто и не докажет. А обойти эти места нельзя? Удивился я немного. «Далеко?» «Почему нельзя? Можно. Но мы же к ним и идем. На круглый остров. За смолой». «К неграм? После того, что случилось?» «А что?» – удивилась теперь она. «Это же совсем не те, что на нас напали. Они даже не слышали никогда друг про друга. Но напасть тоже могут. Так что надо торговать осторожно». «А что за смола?» – спросил я. «Сосновая», – пояснила она. «Ее на большой остров берут, чтобы из нее тротил делать». «А неграм что? Собирают в туески и продают. Еще каучук в шарах можно брать здесь. Его тут много добывают. Тоже хороший товар. Только сейчас не сезон». «Расплачиваешься чем?» «Сидр хорошо берут», — ответила она, подумав. «Железо в полосах. Здесь его добывать негде. Даже старое». «Старое?» «Ну...» Она чуть запнулась, затем нашлась. «Которое от бывших людей осталось. Кое-где его еще много находят. Племя горы его много кует, например. С ними рядом развалины какие-то». «Вот так. Еще несколько подробностей из жизни аборигенов. А насчет того, что негры разные, это она хорошо напомнила. Я их уже чуть ли не нацией считать стал. А какая же к дьяволу нация, если это племена, которые не то что не соседи, а вообще друг о друге и не слышали никогда, скорее всего? Другое дело, что описанные туземцы, островитяне, особой симпатии не вызывают как-то. Сразу вспоминаются рассказы Джека Лондона о торговле с туземцами на Соломоновых островах, где купцы на шхунах даже грузчиков своих привозили, чтобы туземцев на борт не пускать. Посмотрим, что здесь будет. «А каучук здесь дико растет?» – спросил я. «И дико, и не дико», – ответила Вера. «Есть плантации, но южнее, на Длинном острове и на Анинском. И у турок большие плантации есть. Они туда рабов отправляют. Но каучук всегда хорошо продается. Поэтому есть смысл и у негров покупать». «Ага, понятно», – кивнул я. «Кстати, там к ужину зовут, кажется». «Верно, пошли». Тощий кок расстарался на рис с кусочками рыбы и ананасами, щедро посыпав все специями, и надо отдать ему должное, получилось вкусно. Умял я до неприличия большую миску и за добавкой сходил, в которой он не отказал. Заодно поинтересовался, что за беломясую рыбу изрубили на кубики и пустили в блюдо. «Рыба-меч», — сказал он с явным удивлением. «Видать, опять я накосячил со своей наивностью. Экипаж-то не в курсе еще. Ну да и фиг с ним. Рыбу-меч я всегда полагал обитателям теплых морей. И как-то странно слышать, что она ловится на широте... А где мы сейчас? Если верить картам, то в районе... Ха! За Тулой где-то. Интересно, а Тула глубоко? Да и вообще, что осталось от старого мира после всех катастроф и многих веков? Ведь это сколько времени прошло, если навскидку... Так, как с Батыева нашествия и до тех времен, из которых я давеча потерялся. Так получается. Ой, сколько времени прошло. После ужина разливали чай и выдали всем по бутылке сидра, до которого я уже становился охотником. Раньше пробовал, не нравилось, какая-то яблочная брага непонятная. А тут прям вкусно, короче. Какой-то другой у них сидр, не такой, что мне пробовать доводилось». «В первую вахту стоять будешь», — вновь подошел ко мне Игнатий. «Через час заступаешь, а за рулевого Дмитрий будет». Он указал на совершенно седого, хоть и не слишком старого матроса, удившего рыбу с юта. «Как скажешь». «Так и скажу. А еще тебя в экипаж канониром зачислим. На рейс пока, так что будешь наравне со всеми делом заниматься». «Это каким же?» — поразился я. «Я на твоей посудине даже назначений не знаю, где и чего». «А ты от меня службы ждешь». «У канонира служба пушка», — отрезал он. «И оружие экипажа следить, значится, чтобы оно в порядке было. Как у Ивана Стирлинг. Он тоже палубу не драет и паруса не ставит, а после меня второй человек». Я задумался, пытаясь вспомнить, как назывался корабельный пушкарь. «Комендор или канонир?» «Или канонир — это и есть пушкарь, то есть должность, а комендор — звание». «Нет, не помню уже, но вроде не ошибаюсь. Были же комендоры и старшие комендоры, это точно». «Тогда говори, где у вас банник с прочей принадлежностью, и кто тут у вас помощник комендора?» «Комендора?» «Канонира, ешь твою 20!» — поправился я. «Так вон Федьку учи!» — подумав, сказал Глеб. «Он шустрый, и котел у него варит. Вроде как хоть божьим именем и не поклянусь, иной раз как сварит, так впору это варево псам вылить или на помойку выплеснуть». «Ладненько», — обрадовался я. «Завтра к службе приставлю Федьку этого самого». Суета на шхуне после ужина быстро сошла на нет. Свободные от вахты свалили в трюм спать, оставив на палубе двоих — седого Дмитрия и меня. Старшим вахтенным был рулевой, но командовать мной он вроде как даже стеснялся, поэтому, когда говорил, заметно смущался. «Ты это... В общем, на бак тебе надо, там от твой пост». «Если чё увидишь, сразу мне кричи, чтоб я курс поменять успел или к ветру взять. И помни, что ночью любой возле шхуны вражина, бей его беспощадно. А к утру, к рассвету примерно, мы уже к острову подойдем, но вахта не твоя будет». «Понял я, будь надежен», — ответил я, после чего потопал на нос. Местом базирования выбрал толстый конец бушприта, мощного бревна, вдававшегося на палубу. Уселся на него верхом, положив на колени винчестер, да и засмотрелся на окружающий мир, благо было здесь на что глянуть. Это не серый московский пейзажик. Темнело. Солнце садилось в переливающуюся искрами отраженных лучей поверхность океана меж двух близких островов, возвышавшихся на фоне буйства света темными, почти черными силуэтами. Груженная шхуна плавно покачивалась на низкой и пологой волне, с плеском пробивая ее наклонным форштевнем, и кроме мягкого плеска можно было услышать разве что поскрипывание снастей. Стерлинг опять молчал, не вторгаясь в природную тишину своим рукотворным стуком, а его хозяин, моторист Иван, спал себе под палубой, покачиваясь в гамаке. «Хорошо-то как!» — сказал я искренне, вдохнув полной грудью пахнущий йодом морской ветер. «Не знаю, что случилось со мной в Москве. Убили меня там, или я просто куда-то провалился, не столь важно. Как и то, что за последние дни у меня приключений было столько, сколько и на войне не всегда случается. Но мне здесь нравилось». Я хотел здесь жить, хотел дышать морем, хотел ходить по нему на шхуне, хотел возить грузы, хотел увидеть острова, хотел чувствовать себя частью экипажа. Вся увядшая была детская романтика вновь забурлила в душе, вламываясь в мозг яркими образами, волнуя и обещая удивительную и интересную жизнь, о какой совсем недавно не мог даже мечтать. А еще у меня впервые появился кто-то, за кого я чувствовал себя ответственным. Вера. Девочка, лишившаяся отца, которая спасла меня, потерявшегося во времени, которой по этому долгу я уже никогда не смогу достойно отплатить. Сильная, смелая девочка, взявшая на себя ответственность за все происходящее вокруг, вынужденная вдруг стать взрослой в свои 15 лет, и у которой, получается, никого не осталось, кроме меня, случайно встреченного на глухой дороге в джунглях. А у меня никого, кроме нее. Да и не было у меня никого и раньше. Вечно одинокий был. Что-то плеснуло у самого борта. Я перегнулся, чуть испугавшись, и вдруг увидел круто изогнутую черную блестящую спину с маленьким плавником, мелькнувшую у самого буруна, который кипел по носу шхуны. Дельфины. Целая их стая. 6 или 7. Мне никак не удавалось посчитать. Они играли, пересекая путь судна, подныривая один под другого, вырываясь вперед и опять приближаясь. Время от времени один из них неловко выпрыгивал из воды, возвращаясь в нее совершенно бесшумно, ловко, до ощущения полного неправдоподобия. Затем стая ушла, но появились летающие рыбы, поднявшиеся дышать на закате и выскакивающие из воды целыми стайками, похожие скорее на маленьких шустрых ласточек, непонятно как и зачем переселившихся на жительство в море. Рыбки летели далеко, над самой поверхностью воды, вдруг покрывая ее мелкой рябью там, где стайка ныряла. Наблюдая за ними, я даже чуть не пропустил пару лодок, появившихся из тени острова. Низкие длинные лодки с двумя бревнами-балансирами каждая, едва возвышавшиеся над водой, несли по 4 человека каждая. Я схватился за подзорную трубу, выделяемую вахтенным, и сквозь наступающие сумерки сумел таки разглядеть, чем они там заняты. Тянут сети из воды, из чего заключил, что пиратской атаки ожидать не приходится. Разглядеть же самих негров уже не получилось, темновато было. Заметил только, что стоящий у рулевого весла высокий худой силуэт помахал нам рукой, а затем вслед раздался еще и протяжный свист. Островов вокруг становилось все больше и больше. Проливы между ними уже, но Дмитрий вел шхуну уверенно. По всему, видать, рифов и мелей здесь не ожидалось. Зажгли носовой и кормовой фонари, с которыми как-то даже уютно стало среди подступившей темноты. Правда, и видимость упала здорово. Больше уже приходилось полагаться на слух. Встал со своего удобного бревна, вылез почти на бушприт, стараясь заметить возможную опасность. Нет, если негры здесь имеют привычку нападать на суда, то заметить их сложно. Прожекторов с радарами нет. Бесходовых огней нельзя, но с ними ты как на ладони. Понятно и почему пост мой на самом носу судна. Больше вероятность услышать, как трос цепляется за форштевень. Не заметишь, подойдут злодеи к самому борту, и тогда все. А воспринимать местные опасности всерьез я уже научился. Этому здесь быстро учишься.